Ощупью жили бедные предки наши. Не окрыляли и не сдерживали они своей воли, а потом наивно дивились или ужасались неудобству, злу и допрашивались причину немых, неясных иероглифов природы. Смерть у них приключалась от вынесенного перед тем из дома покойника головой, а не ногами из ворот. Пожар — от того, что собака выла три ночи под окном, и они хлопотали, чтоб покойника выносили ногами из ворот, а ели все то же, постольку же и спали по-прежнему на голой траве. Воющую собаку били или сгоняли со двора, а искры от лучины все-таки сбрасывали в трещину гнилого пола. И поныне русский человек среди окружающей его строгой, лишенной вымысла действительности, любит верить соблазнительным сказаниям старины и долго, может быть, еще не отрешится ему от этой веры. Слушая от няни сказки о нашем золотом руне «Жар птицы», о преградах и тайниках волшебного замка, мальчик то бодрился, воображая себя героем подвига, и мурашки бегали у него по спине, то страдал за неудачи храбреца. Рассказ лился за рассказом, няня повествовала с пылом, живописно, с увлечением, местами вдохновенно, потому что сама вполовину верила рассказам. Глаза старухи искрились огнем, голова дрожала от волнения, голос возвышался до непривычных нот. Ребенок, объятый неведомым ужасом, жался к ней со слезами на глазах. Заходила ли речь о мертвецах, поднимающихся в полночь из могил, или о жертвах, томящихся в неволе у чудовища, или о медведе с деревянной ногой, который идет по селам и деревням отыскивать отрубленную у него натуральную ногу. Волосы ребенка трещали на голове от ужаса. Детское воображение то застывало, то кипело. Он испытывал мучительный, сладко-болезненный процесс. Нервы напрягались, как струны. Когда нянька мрачно повторяла слова медведя «Скрипи, скрипи, нога липовая, я по селам шел, по деревне шел, все бабы спят, одна баба не спит, на моей шкуре сидит, мое мясо варит, мою шерстку придет». Когда медведь входил, наконец, в избу и готовился схватить похитителя своей ноги, ребенок не выдерживал. Он с трепетом и визгом бросался на руки к няне. У него брызжут слезы испуга, и вместе хохочет он от радости, что он не в когтях у зверя, а на лежанке подле няни. Населилось воображение мальчика странными призраками. Боязнь и тоска засели надолго, может быть, навсегда в душу. Он печально озирается вокруг и все видит в жизни вред, беду. Все мечтает о той волшебной стороне, где нет зла, хлопот, печалей, где живет Мелитриса Киребитьевна, где так хорошо кормят и одевают даром. Сказка не над одними детьми в обломовке, но и над взрослыми до конца жизни сохраняет свою власть. Все в доме и в деревне, начиная от барина, жены его и до дюжего кузнеца Тараса, все трепещут чего-то в темный вечер. Всякое дерево превращается тогда в великана, всякий куст — вертеп разбойников. Стук ставни и завывание ветра в трубе заставляли бледнеть и мужчин, и женщин, и детей. Никто в крещении не выйдет после 10 часов вечера один за ворота. Всякий в ночь на Пасху побоится идти в конюшню, опасаясь застать там домового. В Обломовке верили всему, и оборотням, и мертвецам, Расскажут ли им, что копна сена разгуливала по полю, они не задумаются и поверят. Пропустит ли кто-нибудь слух, что вот это не баран, а что-то другое, или что такая-то Марфа или Степанида — ведьма? Они будут бояться и барана, и Марфы. Им в голову не придет спросить, отчего баран стал не бараном, а Марфа сделалась ведьмой, да еще накинуться и на того, кто бы вздумал усомниться в этом. Так сильна вера в чудесное в Обломовке. Илья Ильич и увидит после, что просто устроен мир, что не встают мертвецы из могил, что великанов, как только они заведутся, тотчас сажают в балаган и разбойников в тюрьму. Но если пропадает самая вера в призраки, то остается какой-то осадок страха и безотчетной тоски. Узнал Илья Ильич, что нет бед от чудовищ, а какие есть, едва знает, и на каждом шагу все ждет чего-то страшного и боится. И теперь еще, оставшись в темной комнате или увидя покойника, он трепещет от зловещей в детстве зараненной в душу тоски, смеясь над страхами своими поутру, он опять бледнеет вечером. Далее Илья Ильич вдруг увидел себя мальчиком лет 13 или 14. Он уже учился в селе Верхлеве, верстах в 5 от Обломовки, у тамошнего управляющего немца Штольца, который завел небольшой пансион для детей окрестных дворян. У него был свой сын Андрей, почти одних лет с Обломовым. Да еще отдали ему одного мальчика, который почти никогда не учился, а больше страдал золотухой, все детство проходил постоянно с завязанными глазами или ушами, доплакал все втихомолку о том, что живет не у бабушки, а в чужом доме среди злодеев, что вот его и приласкать-то некому, и никто любимого пирожка не испечет ему. Кроме этих детей, других еще в пансионе пока не было. Нечего делать. Отец и мать посадили баловника Илюшу за книгу. Это стоило слез, воплей, капризов. Наконец отвезли. Немец был человек дельный и строгий, как почти все немцы. Может быть, у него Илюша и успел бы выучиться чему-нибудь хорошенько, если бы Обломовка была в верстах в 500 от Верхлева. А то как выучиться? Обаяние обломовской атмосферы, образа жизни и привычек простиралось и на Верхлева, ведь оно тоже было некогда Обломовкой. Там, кроме дома Штольца, все дышало той уже первобытной ленью, простотою нравов, тишиною и неподвижностью. Ум и сердце ребенка исполнились всех картин, сцен и нравов этого быта, прежде нежели он увидел первую книгу. А кто знает, как рано начинается развитие умственного зерна в детском мозгу? Как уследить за рождением младенческой душе первых понятий и впечатлений? Может быть, когда дитя еще едва выговаривало слова, а может быть, еще вовсе не выговаривало, даже не ходило, а только смотрело на все тем пристальным немым детским взглядом, который взрослые называют тупым, оно уже видело и угадывало значение и связь явлений, окружающей его сферы, да только не признавалось в этом ни себе, ни другим. Может быть, Илюша уж давно замечает и понимает, что говорят и делают при нем, как батюшка его в плисовых панталонах, в коричневой суконной ваточной куртке, день-деньской только и знает, что ходит из угла в угол, заложив руки назад, нюхает табак и сморкается, а матушка переходит от кофе к чаю, от чая к обеду, что родители не вздумают никогда проверить, сколько копен скошено или сжато, и взыскать за упущение, а подай-ка ему не скоро носовой платок, он накричит о беспорядках и поставит дверь гном весь дом. Может быть, детский ум его давно решил, что так, а не иначе следует жить, как живут около него взрослые. Да и как иначе прикажете решить ему? —